Глава 9. Премудрость построила себе дом, 7 столпов поставила тесаных, приготовила мясо и пряных вин, накрыла на стол и послала служанок возглашать с высот городских во всеуслышание: «Простаки, обратитесь ко мне!» Несмышленым она сказала: «Приходите, ешьте мои яства, пейте пряные мои вина, распрощайтесь с невежеством и будете идти путем разума. Поправишь наглеца, не миновать оскорбления, упрекнешь нечестивца лишь себе на позор. Не упрекай наглеца, а не то возненавидит тебя, упрекай мудреца, и он тебя полюбит. Мудрого наставь, он станет еще мудрее. Научи праведного, еще разумнее будет. Господа бояться — вот начало мудрости, его святость познавать — вот в чем разум. Со мной, премудростью, продлятся твои дни и умножатся годы жизни. Если ты мудр, твоя мудрость служит тебе. Если нагл, сам же и пострадаешь. Глупость — женщина дерзкая, неотесанная, невежественная. Восседает у дверей своего дома, как на троне, на виду всего города, чтобы звать всех проходящих мимо, идущих своей дорогой. «Простаки, обратитесь ко мне!» Несмышленому она говорит: «Краденая вода слаще, похищенный хлеб вкуснее». А тот и не знает, что зовут его к теням, что гости ее в глубинах Шеола.